Как выстраивать и защищать границы? В России личные границы — это нечто мифическое и доступное немногим людям. Если мы посмотрим на Запад, то увидим, что там с личными границами все очень строго. У нас же, чтобы выстраивать личные границы, приходится бороться, буквально воевать, и с людьми, и с собой. Рассмотрим, как работать с каждой из границ. Физические границы. Отсутствие личных границ в России обусловлено историческими факторами нашего постсоветского пространства. Личные границы как таковые начали появляться сравнительно недавно, когда жить стало легче и пространства для жизни стало больше. Еще 100 лет назад речи о личных границах не шло вообще. Личные границы могли отстаивать только привилегированные персоны, которых было очень мало. Люди жили бедно, имели по 8 детей, выживали. Это наши прямые предки, не аристократы, не интеллигенты. Их всех уничтожила революция. Мы в основном потомки рабочих и крестьян, как бы нам ни хотелось думать иначе. Однокомнатная изба. Вся семья спит на полу. Посуда, одежда, игрушки — все общее. Нет частной собственности. Нет ни малейшей возможности создавать детям физические границы. Проходит время, люди переселяются в коммуналки. Здесь еще хуже. Живут по 5 человек в комнате, причем несколько поколений. Бабушка, дедушка, мама, папа, ребенок. Нельзя говорить то, что думаешь. Места мало. Из-за личных вещей идут бои с родными и соседями. Из коммуналок людей переселяют в хрущевки. Там получше. 2-3 комнаты, дети отдельно, кухня и туалет свои. Но убеждения, ценности и привычки, сложившиеся за 70 лет, не позволяют соблюдать физические границы друг друга. Люди привыкли к тому, что все общее, никто не должен закрываться, секретов друг от друга быть не должно. Родители обеспечивают детям физический комфорт, но не дают главного — понимания, что у ребенка есть собственная территория, неприкосновенная, со своими собственными вещами, которые никто не может трогать. Входят, даже врываются к ребенку без стука, заглядывают в компьютер, читают переписку, дневники и устраивают разнос. Не позволяют запираться в комнате, выматывают подозрениями, не допускают частной собственности ребенка. Все можно отобрать в наказание. Все это купили мы, здесь нет ничего твоего. Разумеется, это озвучивается во время скандалов. В результате человек растет без понимания, где его физические границы. У него вроде все есть, своя комната, гаджеты, хорошая одежда, но у него ощущение, что все это он получил во временное пользование и должен отдать по первому требованию. Он всегда должен быть доступен для других людей, должен делиться всем, что имеет, деньгами, вещами, временем, должен отодвигать на задний план свои собственные интересы и занятия и заниматься чужими проблемами, если окружающим что-то потребовалось. Поэтому во взрослом возрасте мы боимся иметь частную собственность, ведь ее в любой момент могут отобрать. У нас нет понимания незыблемости частной собственности. Мы не знаем, что ее можно защищать. Мы не чувствуем себя в безопасности даже в своем доме, который заперт на ключ. Мы не можем заниматься тем, что выбираем сами. Мы не ведем дневники о своих чувствах и эмоциях, потому что боимся, что они попадут в руки гипотетических гостей, и эти люди непременно их прочитают, обидятся и выскажут претензии. А самое главное, мы будем чувствовать себя виноватыми, вместо того, чтобы сделать человеку замечание, пристыдить, выругать за то, что он беспардонно влез в наше личное пространство. Мы всегда в доступе для людей, даже когда этого не хотим. Нам тяжело сказать «нет», потому что нас воспитали так, что «нет» говорят только плохие люди. Фраза «не хочу» жестоко подавлялась. До сих пор «не хочу» не является для нас аргументом, хотя это самый главный и весомый аргумент. Почему ты обязан делать то, что не хочешь? Мы боимся сказать «нет», потому что нам страшно нарваться на конфликт, и мы избегаем конфликтов всеми возможными способами в ущерб себе. Мы согласны отдать все, что угодно, испортить себе праздник, отказаться от чего-то важного, лишь бы избежать конфликта. Конфликт — это хорошо. Он выматывает только тогда, когда вы в нем жертва. Оправдываетесь, отступаете, уступаете. Конфликт нужен за тем, чтобы выяснить свои притязания, и стороны договорились о своих интересах, а вовсе не за тем, чтобы один подавлял другого, а этот другой уступал и уступал. Бояться конфликта ни в коем случае не нужно, если конфликт конструктивный. А вот если конфликт начинается с обвинений, внушения чувства вины, его нужно тут же закрывать и уходить. Человек просто пытается вас подавить, любыми способами получить то, что ему нужно. Правильный конфликт — это когда мы заявляем о своих желаниях, а не предъявляем претензии. Я знаю девушку, которая не может уговорить своего брата съехать с ее квартиры. Ей некуда деваться, она вынуждена снимать жилье. А брат живет в ее квартире и в ус не дует. Она не может взять ситуацию в свои руки, потому что боится конфликта. Она плачет и рыдает, ходит по психологам, жалуется подругам, лишь бы не решать проблему. Ей страшно нарываться на конфликт, страшно быть нехорошей, неудобной. Нас так воспитали. Мы все время должны думать о том, что о нас скажут другие люди, и на основе их мнения конструировать свое отношение к себе. И почему-то того, кто защищает свои интересы, называют эгоистом. Если вы защищаете свои интересы, вы счастливый человек. Если же вы ставите свои интересы ниже интересов других людей, вы априори несчастны, вы все время страдаете и чувствуете себя беспомощным. Зато комфортно окружающим, вы всегда к их услугам. Если у вас нет физических границ, надо съезжать. Для полноценного развития человеку нужна собственная территория. Когда вы тесно делите свою территорию с другими людьми, вы не можете создавать ничего своего, потому что вся энергия уходит на адаптацию к другим людям. Я понимаю, что у многих нет возможности или желания. Комфортнее не платить за съемное жилье, когда есть все готовое. Ну, подумаешь, дискомфорт. Зато и в безопасности, никто меня не гонит. Вот накоплю на ипотеку и съеду. Не хочу таскаться по съемным квартирам. Буду строить личные границы там, где я живу. Все это иллюзии и отговорки. Выстроить личные границы на чужой территории невозможно. Там правила, удобные для владельцев. Никто не будет менять свои убеждения и уклад жизни, чтобы вам было комфортно. Сепарация от родителей — это шаг во взрослую жизнь, где только вы ответственны за все, что с вами происходит. Да, это больно и страшно. Поэтому мы выдумываем разумные и логичные аргументы, чтобы оставить все как есть. Как съезжать от родителей? Для начала нужно подготовить себя морально к тому, что вы будете жить самостоятельно. Вам нужно привыкнуть к этой мысли, сделать ее для себя естественной. Затем подготовьте материальную базу. Деньги должны быть на первый и на последний месяц съема квартиры, на продукты, транспорт, интернет, развлечения и так далее. Если доходы пока не позволяют снимать квартиру, ищите комнату. Почти все с этого и начинают. Далее нужно подготовить семью к переезду. Спокойно объясните родителям, что уезжаете не от них, а просто вам пора жить самостоятельно, что вы их очень любите, но дети должны жить отдельно, чтобы строить собственную жизнь. У родителей будет шок, вы столкнетесь с сопротивлением. Это нормальная реакция. Есть такой психологический термин – синдром пустого гнезда. Они не понимают, ради чего дальше жить. Всю жизнь жили ради детей, а тут вдруг дети уезжают. И родители начинают удерживать детей. Они придумают миллиард аргументов, лишь бы вы остались с ними. Иначе сломается конструкция семьи, которую они строили 20-30 лет. Ваш переезд должен быть мирным, без скандалов и хлопаний дверьми. На переезд от решения до чемоданов дайте себе и родителям полгода. И вы, и родители должны привыкнуть к тому, что вы будете жить отдельно. В течение этого времени периодически заговаривайте с родителями на эту тему. Успокойте их, что съехав, вы их не бросите, что будете навещать их и помогать. Ищите жилье, которое будет вас устраивать по всем параметрам. Владелец, район, мебель, атмосфера квартиры. Если владелец странный, мутный, конфликтный, отказывайтесь. Владелец должен быть адекватным. С первой минуты он должен вам понравиться. Это важно, потому что с этим человеком вы заключаете договор. Заключайте договор сразу на 11 месяцев. Это гарантия, что завтра вас не выгонят из квартиры. Если что-то не устраивает, лучше на такой вариант не соглашаться, потому что в таком случае вместо того, чтобы наслаждаться самостоятельной жизнью, вам придется разбираться с проблемами. Не спешите с переездом. Пока ваша психика не привыкнет к этой идее, не предпринимайте никаких действий. Вы живете одни, а проблемы все те же. Допустим, вы живете отдельно от родителей, но по-прежнему не чувствуете себя дома и в безопасности. Боитесь обзаводиться личными вещами, а ваш дом – проходной двор, мама может заявиться в любой момент. В этом случае первое, что нужно сделать – ревизия. Насколько вам комфортно в своем доме? Ваши ли это предметы интерьера? Вы ли их выбирали, или вы просто на них согласились? Нравятся ли они вам, или вы взяли то, что дадено? Бывает, что такой раздражающий предмет всего один, например, картина, но он действует угнетающе. Уберите эти предметы и купите то, что нравится именно вам, а не вашим родителям и знакомым. Все время спрашивайте себя, мне это нравится или я просто соглашаюсь на то, что есть. И если нет чувства, что предметы нравятся, избавляйтесь от них. В идеале вам должны нравиться все предметы в вашем доме, и они должны быть выбраны вами. Ваш дом, даже если вы его снимаете, должен быть для вас максимально уютным и приятным, как будто это ваше последнее жилище. Люди в вашем доме. Ваш дом — это место, где вы спите, едите, отдыхаете, работаете, смотрите мультики и делаете всякие глупости, которые очень важны для вас. Это место, которым распоряжаетесь вы. Вы там главный человек. Поэтому в вашем доме должны быть только те люди, с которыми вам хорошо и безопасно, которые не критикуют интерьер, не возмущаются тем, что у вас бардак, не роются в ваших вещах, которых вы можете спокойно там оставить и уйти. Никто не должен приезжать к вам без предварительной договоренности. Ни владелец, ни мама, ни друзья, ни партнер, если он не живет с вами. Если вам некомфортно принимать гостей, например, маму, а она приехала без предупреждения, вы можете спокойно ей не открыть. Мало ли, что вы делаете и с кем. Вы говорите ей: «Мама, я сейчас не готова тебя принять. В следующий раз приму с удовольствием, если мы заранее договоримся о встрече». Поначалу мама будет устраивать сцены, но потом свыкнется с мыслью, что вы странные, себе на уме, и примет ваши правила. Материальные границы. Наши материальные границы размываются еще в песочнице. «Дай игрушку, ты же хорошая девочка, ты же не жадина. Кто же с тобой будет дружить, если ты не будешь делиться?» И человек делает вывод: «Чтобы со мной дружили, надо чем-то делиться, даже если я этого не хочу». В дальнейшем человек, соответственно, выстраивает свои коммуникации с людьми. Он их покупает. Отдает людям свои ресурсы, все, чем он располагает, чтобы к нему хорошо относились. Это очень вредная технология, которой мы обучаемся с детства. Не делитесь, если это не от чистого сердца. Если вас просят, а вы чувствуете сомнение, это значит, что вы не хотите. Время отдавать свою игрушку в песочнице, потому что ты хорошая девочка, прошло. Пора быть плохой, чтобы отстаивать себя и развиваться. Вы не станете от этого плохим человеком. Вы станете психически здоровым человеком. Ваши вещи, ваши деньги — это ваша частная собственность. Распоряжаетесь ими только вы. Неважно, заработали вы это или получили в подарок. И вы имеете полное право не делиться этим. Когда мы делимся чем-то, мы ожидаем, что в ответ с нами тоже чем-то поделятся. Но этого обычно не происходит. А все потому, что никто не заставлял вас делиться. Вас просто попросили. И вы могли отказать. Также никто не имеет права рыться в ваших вещах. Это недопустимо. Вы можете спокойно вести свои дневники, писать о своих переживаниях. Это очень терапевтично. Когда вы пишете о своих чувствах, вы перестаете тратить на переживания силы и страдать. Если вы написали в дневнике, что ваш партнер козел и урод, или мама вас задолбала, а человек это прочитал и предъявляет вам претензии, вы имеете полное право закатить скандал на тему того, как он посмел прочитать дневник. Вы имеете право вылить всю свою ярость. Мало того, что человек влез в вашу собственность, в вашу личную жизнь, он еще и имел наглость предъявить вам претензии за это. В своих дневниках вы можете писать все, что угодно. Это ваше пространство, и никто не имеет права предъявлять вам претензии. Не бойтесь изливать ярость, если вам пытаются внушить вину за ваши чувства и мысли, и ни в коем случае не оправдывайтесь. Только за факт прочтения вашего дневника вы имеете право обрушить на человека все, что накопилось, и будете абсолютно правы. Временные границы. Обычно мы не ценим свое время, особенно в молодости, когда кажется, что его навалом, а между тем это самый ценный ресурс, потому что он невосполним. Времени, которое нам отведено, на самом деле очень мало, поэтому ни в коем случае не надо его тратить на то, что вам не нужно. Когда вы бесплатно оказываете какие-то услуги, вы обесцениваете свое время. Самое меньшее, чем можно компенсировать потерянное время, это деньги. Именно поэтому люди берут деньги за консультации. Или, например, вы планировали пообщаться с человеком час, а общаетесь уже несколько часов, причем он говорит только о себе. Вы ему безразличны, он просто проедает ваше время, любуясь собой. В этом случае вы имеете полное право сказать: «У меня нет времени, мне нужно идти, всего хорошего». Или вам приходится тратить время на родственников, с которыми вы не хотите его проводить, потому что общение с ними всякий раз заканчивается скандалом. Вы имеете полное право отказаться от такого общения. Время, проведенное с удовольствием, гораздо важнее. Лучше без дела полежать на диване, чем из вежливости потратить время на других людей. Отдельная тема — это опоздание. Систематические опоздания говорят о несобранности, отсутствии дисциплины. Но в психологии есть и такая теория. Когда человек систематически опаздывает, он пытается привлечь к себе внимание через агрессию, потому что в детстве родители обращали на него внимание только когда ругали, и он делает все, чтобы его ругали. Если вы не хотите отказывать человеку, а у вас свои дела, значит, вы дарите ему свое время и тратите на него свои ресурсы, а вам еще нужно время для восполнения своих ресурсов. Время, которое вы тратите на других людей, должно быть ограничено, продумано и ни в коем случае не взято из резервов. Эмоциональные границы. Любые поползновения в сторону ваших эмоций вы обязаны пресекать сразу же, как только поняли, что вам неприятно, даже если это поняли через 3 дня. Делать это жестко или мягко зависит от конкретной ситуации. Но если чьи-то слова или действия ранят или задевают вас, вы обязаны сказать об этом прямо. Мало кто понимает, что задел другого человека. Если с вами поступили плохо, а вы ведете себя, как ни в чем не бывало, значит, с вами так можно. Как с вами можно, диктуете только вы. И инструкцию по общению с вами писать должны тоже вы. И возить этой бумажкой по лицу каждого, кто собрался с вами общаться. Причем заранее, а не тогда, когда человек уже пролез в ваши границы и принял ваш огород за туалет. Деликатные попытки объяснить, что вам не нравится, когда он гадит на ваши гортензии, будут бессмысленным трепыханием. Поверьте, человек даже не оторвется от своего занятия. А когда вы предъявите таки эту инструкцию, он ее лишь разотрет в руках для шершавости. Когда границы уже нарушены, инструкция не имеет силы. Разумеется, человек извинится за гортензии и больше не будет гадить, перейдет на пионы. Если вам показалось, что человек поступил немножко как говно, значит, он и есть говно. Нормальный человек не может поступать мерзко, даже случайно. Если нормальный человек накосячил, он сразу это осознает без вашей подсказки и компенсирует свое поведение всеми способами, которыми располагает. Мудаков надо гнать сразу же и без возможности объясниться, как так вышло, что они случайно нагадили в ваш двор. Это не случайность. Ваши границы нарушаются с целью превратить вас в марионетку. Ваш огород гораздо важнее людей. Примите это как главное правило, и в вашем окружении будут только нормальные люди, у которых границы тоже очерчены правильно. Личная жизнь. В юности мы обсуждаем личную жизнь со всеми подряд, особенно когда в отношениях что-то непонятно или не ладится. Поскольку мы не знаем, что делать, мы проговариваем свои проблемы на работе, с друзьями, знакомыми. Если отношения с партнером достаточно близкие, мы их не обсуждаем на стороне, потому что все можно обсудить с этим человеком. Остановимся на ситуации, когда вы рассказываете о своей личной жизни коллегам или знакомым. На работе нам хочется установить хороший контакт с людьми. Мы делаем все возможное, чтобы люди доверяли нам, а мы могли довериться им. На самом деле это ловушка. Когда вы сближаетесь с человеком и рассказываете ему о себе, вы вносите ядовитый компонент в ваши отношения. Общеизвестно, что на работе лучше не дружить и по душам не общаться. Но мало кто понимает, почему. Это не значит, что надо быть изгоем. Вежливость и обсуждение сторонних тем никто не отменял. Можно быть душой компании, не рассказывая о себе ничего. Но когда вы начинаете рассказывать о себе, своей жизни, своих чувствах и переживаниях, вы стираете границу между личным и общественным. Ваша личная жизнь становится общественной, и ее можно полоскать как угодно. Я это говорю как человек с большим опытом работы в разных организациях, и российских, и международных, и коммерческих, и государственных. Везде все одинаково. Когда вы приходите на новую работу, лучше сразу установить формальные отношения. Они понятны, прозрачны и честны, в отличие от личных отношений, которые любой может использовать в своих интересах. Личные отношения мешают работе, и инициатор таких отношений чаще всего оказывается в уязвимой позиции. Формальные отношения избавят вас от чувства вины в моменты, когда надо будет принимать жесткие решения. Благодаря формальным отношениям вы не будете делать за коллег их работу. Если вы уже установили с коллегами близкие отношения, рассказываете друг другу о своих проблемах, но вам не нравится такая близость, вы в любой момент имеете право пресечь обсуждение вашей личной жизни. Меньше рассказывайте о себе, чтобы люди привыкли к тому, что вы отходите от этой темы. С момента, когда вы словами пресекаете обсуждение вашей личной жизни, нужно перестать рассказывать о себе, чтобы защищать эту границу и быть последовательным и логичным. Непрошенные советы. Обычно люди дают советы, когда мы обозначаем проблему. Но близкие люди часто понятия не имеют о соблюдении границ и прямо с порога начинают что-то советовать, особенно родители и люди их поколения. Ваша задача — донести до них, что вам нравится ошибаться, поэтому вы все делаете по-своему. Диалог следует выстраивать следующим образом. «Мама, зачем ты мне это советуешь? Чтобы ты не совершала ошибок. Мне нравится их совершать». Важно донести до родителей, что вы хотите получить свой личный опыт. Если не отстанут, а такие случаи бывают часто, можно сказать, что их опыт уже не релевантен. Времена изменились, поэтому их советы излишни. Просить не давать советы, пытаться втолковать про личные границы бессмысленно. Это не работает. Еще один момент. Мы делимся с родителями личными переживаниями, когда они нас поддерживают и говорят: «Ты права в любом случае, ты делаешь все правильно». Ребенку очень важно это услышать, потому что весь мир скажет ему, что он ничтожество, а родители — это опора, которая должна поддерживать. Если ваши родители так говорят, все в порядке. Но когда родители бесконечно вас третируют, критикуют, конечно, для вашего же блага, не стоит делиться с ними личным. Когда вы делитесь личным, начинаются советы и влезание в вашу жизнь. Когда вы личным не делитесь, влезания будут, но не на таком глубинном уровне и не так раняще. Принимать решение и нести ответственность все равно придется вам. Когда мы просим совета, мы как бы пытаемся переложить ответственность на другого человека. Если вы хотите выстроить эмоциональные границы, в первую очередь я бы порекомендовала держать дистанцию с родителями. С родителями это сложнее всего, но когда вы увидите результат, вы поймете, как вести себя с остальными людьми. Приоритетность дел. Допустим, вы договорились о встрече, а потом передумали. Или сразу знали, что будет неприятно, скучно, но из вежливости согласились. Кому это нужно? Вам не нужно точно. Тому человеку тем более. Тогда зачем себя насиловать? Потому что уже согласились? Потому что вежливость — это выдумка. Нет ничего неизбежного. Вы всегда можете передумать. Если вдруг вы решили, что лепить из пластилина сейчас хочется больше, чем идти навстречу, значит, вы пишете сообщение «Извини, но сегодня никак не получится». Даже если вы что-то предложили сами, а потом передумали, это нормально, если вы скажете человеку, что у вас изменились планы. Ваши дела и желания важнее чужих, и защищать их никто не будет. Этим должны заниматься вы. Когда кто-то что-то предлагает или настаивает, слушайте себя, хотите ли вы этого. Мы не всегда сразу понимаем, что не хотим чего-то. Я знаю только один индикатор, как распознать свое «нет». Если это неопределенное «да», значит, это «нет». Состояние «ну, не знаю» тоже «нет». Панические атаки. Паническая атака — это не какая-то иррациональная хрень, а оглушительная сирена. Выглядит она так. Кружится голова, не хватает воздуха, сердце скачет, может тошнить, и главное, кажется, что ты умираешь. Ты испытываешь ужас от грядущей смерти и своей беспомощности в этот момент. Когда я была в Таиланде, я по настоянию подруги отправилась ночью на Уокинг-стрит поглазеть на тайских проституток. Я не хотела этого, но я не обозначила свои границы и не сказала «нет». Я 3 раза возвращалась обратно в отель по разным поводам, но не хотела себя слышать. В общем, насильно заставила себя поехать. Не буду описывать, что я там пережила. Я хочу стереть это из памяти. Когда я вернулась в гостиницу, а я не верила, что вернусь, я 30 минут просидела перед дверью номера, потому что не было сил достать ключ и открыть дверь. Я проспала 12 часов, хотя высыпаюсь за 6, и со следующего дня начались панические атаки. Теперь каждый раз, когда я себя насилую, моя психика жмет рубильник и выключает меня. А еще подъехала детская установка. Я могу отказывать только в тех случаях, когда я при смерти. Другие причины, например, мое нежелание, к уважительным не относятся. Поэтому прежде чем отказать, я должна себе навредить. Типа, смотрите, я не могу приготовить вам кофе не потому, что я этого не хочу, ай, плохая-плохая не хочет, а потому что мне оторвало обе руки. Простите за это неудобство. Это воздушный поцелуй из детства, где нас воспитывали удобными и услужливыми, и у нас просто не выработан навык слышать самих себя. Я уже была уверена, что у меня легкая форма агорафобии, но если это боязнь открытых пространств, то почему я боюсь метро? Оказалось, это не триггер, а реакция на конкретные ситуации, в которых я на самом деле не хочу участвовать. Ведь когда я еду туда, куда хочу, я даже не вспоминаю о панических атаках. Если у вас панические атаки, в первую очередь нужно вспомнить, когда они начались и какое событие им предшествовало, пожить с этими мыслями. И носите с собой конфету. Глюкоза предотвратит предобморочное состояние. Если вы не понимаете, хотите ли делать то, что собираетесь, или так надо другим людям, которым вы отказать не можете, попробуйте метод 100 кругов. Берете лист бумаги и ручку, задаете вопрос, действительно ли я этого хочу и что вообще происходит, и рисуете 100 кругов, медленно, медитативно. В процессе вы начинаете раскапывать, придут смелые мысли, и в результате вы вытащите из себя ответ. А скорее всего, легитимное разрешение не делать чего-то. Еще эта практика помогает снять тревожность. Помощь. Просить о помощи можно всегда, когда вам нужно. Но имейте в виду, что вам могут отказать, и это нормально. В любой момент помощи могут попросить и у вас. И если вы заняты, не в ресурсе или не хотите, вы можете отказать, и это тоже нормально. Помощь — дело добровольное. Помогать нужно от избытка. Отдавать последнее — это популизм. Если вы отдадите последнее, никто об этом не узнает и не оценит. Да это никому и не нужно. Если вы заняты, особенно на работе, и к вам подходит какой-то приятный человек и просит помочь, позаботьтесь в первую очередь о себе, а не о том, что о вас подумают. Когда человек заботится о себе, его уважают. Если на нем можно ездить, об него вытирают ноги. Критика. Когда люди вас критикуют и указывают вам на ваши недостатки, чтобы якобы сделать вас лучше, они могут засунуть свою критику, сами знаете куда. Вы и так знаете свои особенности. И если они у вас есть, значит, они вам необходимы для жизни. Конечно, не всем это нравится. Но при чем здесь вы? Вы не обязаны обеспечивать комфорт окружающим. Если вы кого-то не устраиваете, он волен прекратить с вами общаться. Никто же не заставляет. Поэтому любая критика должна игнорироваться. Когда человек указывает вам на ваши недостатки, он говорит не о вас. Он говорит о себе, насколько он собой недоволен, и требует от всех идеальности, потому что не может принять собственное несовершенство. Эта критика не в ваш адрес. Человек озвучивает свои страхи, свои тревоги, свои травмы. Психически здоровые люди не критикуют окружающих. Чувство вины. Внушение чувства вины – это тоже нарушение наших границ. Важно понимать, вина – это когда вы в чем-то виноваты. Когда вы испытываете вину, вы спросите себя, в чем вы виноваты и насколько эта вина справедлива. Например, отказывая людям, совсем не обязательно испытывать чувство вины. Вы им ничего не должны. Если вы испытываете вину, значит, это кому-нибудь нужно. И не всегда другим людям. Бывает, что и вам. Когда мы начинаем общаться с собой на тему чувства вины, вскрывается много интересных моментов. Но самое главное, эта тяжесть уходит. Если человек внушает вам чувство вины напрямую, это чистая манипуляция. Это делается исключительно ради собственной выгоды, чаще всего ради власти. Жалобы. В нашей культуре люди считают, что жаловаться друг другу – это просто общаться. На самом деле общение – это когда вы разговариваете на сторонние темы, а жаловаться ходите к психологу, за что платите ему деньги. В жалобах на жизнь нет ничего хорошего. Выслушивание нытья отнимает силы. И никакой совет не сработает, потому что тому, кто жалуется, не нужны советы. Человек жалуется, чтобы не решать проблему, а продолжать в ней быть, ведь решать проблему неприятно. Парадокс первый. Люди жалуются тем, кого считают слабее себя. Никто не будет докучать тому, кого уважает. Парадокс второй. Люди жалуются, чтобы не решать проблему. Когда человек приходит за помощью, он формулирует проблему совершенно иначе, четко и ясно. Вы не обязаны выслушивать жалобы. Жалобы – это непродуктивная стезя, и она отнимает силы. Когда люди встречаются и обсуждают идеи и планы, они наполняют друг друга энергией. Когда они жалуются, они иссушают силы друг друга. Если вам жалуются, вы можете по когнитивно-поведенческой терапии задать один из трех вопросов. «Зачем ты мне это говоришь?» Когда нытик слышит это, он впадает в ступор, ему нечего ответить. «Чем я могу тебе помочь?» «Вообще-то ничем. Человек пришел не за помощью. Он пришел вылить на вас свои помои. Чем я могу тебе помочь сейчас?» Жалобы моментально прекратятся. И не думайте, что вы обидите человека. Иногда нам кажется, что когда мы выслушиваем жалобы, у человека появляется доверие к нам, и мы на базе нытья выстраиваем отношения. Это эмоциональная проституция. Я буду слушать твое дерьмо, а ты будешь ко мне хорошо относиться. Хорошего отношения от этого не бывает, потому что человек пришел вылить свои помои. Он считает, что вы годитесь в качестве мусоропровода. Не рекомендую выслушивать чужие проблемы. Пресекайте жалобы тремя приведенными выше вопросами. Сексуальные границы. Наши сексуальные границы устанавливаем только мы. Чаще всего мы не умеем этого делать, потому что не знаем, как происходит сближение людей, органично или по договоренности. У каждого свой способ. Главный критерий – приятно ли вам и считаете ли вы это для себя безопасным. Если близость не представляется вам безопасной, ее не должно быть. Заниматься сексом из вежливости – это насилие над собой. Вас никто не заставляет, но вы заставляете себя сами. Это наша древняя установка. Ты должна делать то, чего не хочешь. В интимной жизни вы точно не должны делать того, чего вы не хотите. Эта территория священна. Здесь все должно происходить так, как хотите вы, и никак иначе. Даже если вы уже раздеты или секс в разгаре, вы всегда можете остановиться и сказать «нет», если вам дискомфортно. Предохранение – это тоже важный момент. Вопрос вашего физического здоровья. Близость – это социальная ответственность. У большинства из нас не один партнер на всю жизнь, и наши партнеры тоже с кем-то встречаются. Чтобы сохранить здоровый баланс, нужно либо предохраняться, либо обмениваться свежими справками об отсутствии инфекций. Это говорит не о вашем недоверии к партнеру, а о вашей ответственности, и это обязательно нужно с ним проговорить. Многие стесняются обсуждать с партнером свои пожелания в сексе. На самом деле это самое лучшее, что может быть, спрашивать друг друга о предпочтениях. Когда это обсуждается вслух, половина проблем в паре снимается. Интеллектуальные границы. К интеллектуальным границам относятся наши мысли, идеи, наша профессиональная компетентность, образованность, эрудированность. Если люди ставят это под сомнение, высмеивают, начинают с вами соперничать, это нарушение ваших интеллектуальных границ. Или у вас есть друзья и партнеры, и вы проводите с ними время не так, как хотели бы. Вы хотите почитать книгу, но смотрите кино за компанию. Интеллектуальные границы мы позволяем нарушать чаще всего. Во-первых, мы даже не знаем об их существовании. Во-вторых, их надо выстраивать и отстаивать. Даже если никто не нападает намеренно, люди могут нечаянно поранить друг друга неосторожным словом. Поэтому все нужно проговаривать спокойно и без претензий, а не копить в себе. В большинстве случаев человек скажет «извини, я не знал». Когда за вас принимают решение, это тоже нарушение ваших интеллектуальных границ. Все, в чем вы принимаете участие, должно решаться вместе с вами. Ни в коем случае нельзя принимать готовых решений, хотя это очень приятно. Бывают случаи, когда вы не в ресурсе, и за вас принимает решение кто-то другой. Это нормально. Это сохранение энергии. Но если вы в ресурсе и все в порядке, за вас не должны принимать решения. Если ваше решение приведет к неприятным последствиям, отвечать будете только вы. Когда решения принимают за вас другие люди и последствия не очень приятны, виноватыми оказываются они, а это инфантилизм. Ваши решения должны быть только вашими, чтобы с последствиями разбирались только вы. Ваши дневники, записи, файлы на компьютере — это тоже ваша интеллектуальная собственность. И ни в коем случае, повторюсь, нельзя допускать, чтобы ваши близкие и знакомые позволяли себе влезать в ваше интимное пространство. Но, к сожалению, нас не учили строить это пространство, поэтому мы не знаем, как с этим быть. В идеале все должно лежать на открытом месте, а не за семью замками, и никто не должен это смотреть. Нарушение интеллектуальных границ, когда люди влезают в ваше интеллектуальное пространство и еще позволяют себе предъявлять претензии, то есть даже не скрывают, что рылись в чужих вещах, должно повлечь за собой санкции. Когда вы говорите, что вам это не нравится, вы уже должны продумать наказание за повторное нарушение границ. Если вы будете просто говорить, что вам это не нравится, люди будут продолжать нарушать ваши границы. Если же вы поставите блок, человек поймет, что вы не шутите, и нарушение ваших границ влечет за собой последствия.